опоздалые строчки признаний догоняют ушедший вагон. Пепел тлеющих пожеланий запивает мечту коньяком. За столом одинока надежда, ища в фразах скрытый намек. Зыбко прячась в складках одежды, без ответа застыл эпилог. И на точках пересечений, когда редко встречались с тобой, в вечной спешке несовпадений, даже с крыльями за спиной, я ловил взгляд слезой на подъеме и метался в пустой тишине. И петлю заложив на изломе, сложив крылья, летел вниз в пике. Беззаботно смеясь проносилась ты весной, лишь листвою шурша. Может, просто все это приснилось, и снов я придумал тебя. Мерить чувствами вновь высоту, предсказуемость сбросив проснуться, от любви испытать глубину.